самые прекрасные, не ценою денег покупается. Даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром на распаханные полосы льется дождь со щедростью обильною. Даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром птичьим пением наслаждаемся, зорями, восходами, закатами. С близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Но всего дороже драгоценнее нам подарок Бога преподнесено. В Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог тебе склоняется.